Глава 7. Кудрявый мальчик. «Ставь чайник, зажигай плиту. Я к тебе приду сегодня, как бы случайно. Пусть я тебе даже не друг, но ты откроешь дверь мне, и я в нее рухну. Солтвайн, ставь чайник». Ева многократно обещала себе, что не будет показывать свои эмоции при людях, особенно малознакомых, но очень часто что-то шло не так. Сейчас был именно такой случай. Не оглядываясь назад и боясь, что за ней идет не только кудрявый мальчик, быстро поднялась на пару пролетов до своего этажа, ее все еще била крупная дрожь. Сердце бешено стучало. Она дышала глубоко, но воздуха все равно не хватало, будто все ее бронхи сжались, не желая пропускать ни единой молекулы кислорода. В груди начало болеть, как будто на сердце что-то давило со всех сторон. К отработке по БЖД она учила сердечно-легочную реанимацию. Сейчас же могла с уверенностью сказать, что чувствует человек, чье сердце оказывается сжато между грудиной и позвоночником. Она покачнулась и прислонилась лбом к холодной металлической двери своей квартиры, чтобы не упасть. «Ты в порядке?» Парень с кудряшками обеспокоенно улыбнулся. Он не хотел оставлять Еву одну, хотел быть с ней рядом, пока она не попросит его уйти. Хотел сделать сегодня хоть что-то правильно. Ева обернулась и почувствовала, что ее нервы натянуты, как гитарная струна, которая может вот-вот лопнуть под пальцами неумелого музыканта. Она была на пределе. Стресс из-за отработок и напряжения, в котором она находилась из-за Ильи Александровича, всю дорогу до дома усиливали друг друга, как алкоголь усиливает вероятность отравления анилином. 1+1 равнялось 5, как на рекламных баннерах, и давало непредсказуемый результат. За секунду до того, как глаза заволокла пелена слез, и она потеряла возможность четко видеть, Ева смогла бросить быстрый взгляд на забавные кудряшки, красивую улыбку, ямочки на щеках. Она успела подумать, что уже умерла от страха, и очнулась где-то в личной версии рая с Гарри Стайлосом под боком. Ева сдавленно ответила «Да». Развернулась, прислонилась спиной к холодному металлу и сползла на грязный пол подъезда. Тишину этажа на осколки разбивали ее громкие рыдания. Это был ее способ справиться с проблемами. Еве было уже не важно, услышат ли ее соседи. Она уже пережила достаточно, чтобы понять, что почти все люди глухи к чужим проблемам. Парень перед ней, видимо, был чуть ли не единственным исключением из этого правила. Благодаря каким незримым силам он оказался рядом. Ева знала, что скоро ее отпустит, нужно просто проплакаться. Ее сейчас не волновало, что ее светлые джинсы испачкаются, а старая стиральная машинка, возможно, не только не сможет их отстирать, но и оставит на ткани мерзкие желтые разводы. Давно пора бы ее поменять. Ева переживала, что сейчас выглядит ужасно, и это отпугнет парня, который стоит перед ней, она останется совсем одна. Она не хотела этого и боялась одиночества. Ева была не в силах успокоиться. Ей нужна была Лиза, но Лиза лежала дома больная. Из-за нее. И к тому же к ней наверняка опять пришел Марк, чтобы всю ночь напролет смотреть сериалы. Ева заплакала еще сильнее. Кудрявый мальчик растерялся, но не потому, что он никогда не оставался наедине с такими проявлениями женских эмоций. У него была сестра-подросток, которая вела себя из-за парней очень часто схожим образом, а потому что был уверен, что причастен к такому состоянию Евы. Все же не стоило ее обнимать, а тем более целовать, пусть даже быстро и в щеку, почему он не подумал об этом раньше? Они были совсем незнакомы. Конечно же, Ева испугалась, и ей было неприятно. Он мог просто встать между ней и преподавателем, но решил, что правдоподобность важна. Однако, если бы у него была возможность вернуться в прошлое на несколько минут назад, он бы не стал ничего менять и снова поступил бы точно так же. Но это только фантазии. В реальности нужно было срочно спасать ситуацию, если он не хотел загубить еще не начавшееся общение. Он покопался в рюкзаке, присел перед Евой на корточки и протянул ей пачку бумажных платочков. «Держи, думаю, они тебе понадобятся». Ему бы очень хотелось еще раз прикоснуться к ней, самому вытереть слезы с ее чудесного лица, которое видел впервые так четко и так близко, не считая эпизода перед подъездом. Их знакомство не задалось, это его досадовало. Ева молча взяла упаковку. Ее синий цвет был таким же, как свет в туалете клуба. Она зажмурилась, готовясь к тому, что ее снова начнет бросать по воспоминаниям, связанным с Ильей Александровичем. Когда открыла глаза, ей все еще казалось, что преподаватель откуда-то наблюдает за ней. Ева достала из пачки один платочек и вытерла слезы. Это помогло немного прийти в себя и унять внезапную истерику. Ей было приятно, что о ней позаботились. Парень напротив нее был таким милым, что у Евы не было сомнений, что он не будет пользоваться ее уязвимым состоянием, как это делали до этого в клубах. Или не будет проявлять учтивость только ради своих корыстных и грязных целей, как Илья Александрович. Рядом с мальчиком с кудряшками появлялось ощущение покоя и безопасности. «Спасибо». Она была так благодарна этому кудрявому мальчику за спасение, что растрогалась и снова заплакала, на этот раз уже тише. Слезы беззвучно катились по ее щекам. «Блин, прости!» Он не понимал, что делает не так и почему Ева снова плачет, поэтому начал быстро оправдываться. «Я не должен был тебя трогать. Я хотел помочь. Времени было мало. Я хотел как лучше. Прости. Ты же даже не знаешь моего имени. Я, наверное, в твоих глазах ничем не лучше, чем Нечаев». Он немного сомневался, подходящий ли сейчас момент для знакомства, но все же добавил: «Я Мирослав. Теперь мы знакомы». Ева не сводила глаз с кудрявого мальчика, его голос ее завораживал и успокаивал. Она смогла унять свои слезы и окончательно прийти в себя. «Мирослав?» Ева впервые слышала такое имя. «А есть краткая форма? Можно просто Мира. Меня так обычно друзья называют». От того, как Ева произнесла его имя, по его коже побежали мурашки. «А, значит, Мира. Будем знакомы». Она протянула руку. Мирослава потрясла резкая смена настроения, но руку он пожал. «Я не знаю, ушел ли он уже?» Ева начала спутанно объясняться, пока вставала на ноги. «Если мы живем вместе, ну, исходя из легенды, которую ты придумал», она нашла нужный ключ из связки. «То ты не можешь уйти так сразу, будет подозрительно». Дрожащими руками она вставила ключ в замочную скважину и повернула его пару раз. «И чем ждать в подъезде, может, лучше?» Ева открыла дверь. «Зайдешь?» Мирослав совсем не понимал, что происходит с ней, но ему очень не хотелось уходить. «Не бойся, истерить больше не буду, честное слово». Она могла понять, почему тот не хотел соглашаться на приглашение. «К тому же он теперь знает, где я живу. В подъезде не так много квартир, я теперь боюсь, что он сможет вычислить мою». Это было чистой правдой. Она внезапно вспомнила, что Илья Александрович порывался ее проводить еще в парке. Она больше не чувствовала себя дома защищенной. Ей казалось, что два замка ей не помогут. Да даже 7 печатей не помогли бы. Ева и Мирослав сидели на кухне и пили чай из милых кружек. К слову, симпатичных у Евы было только 2. Розовая с лягушкой, из которой она сама пила чай, и черная с гусем, держащим в клюве нож. Вторую принесла из дома Лиза, так что фактически это была ее кружка. Но Ева не думала, что подруга могла обидеться, если бы узнала, что из ее кружки пил чай кто-то еще. В воздухе витал аромат облепихового чая, ягоды были свои, но замороженные, их передали родители, живущие круглый год за городом. Ближе к пенсии им захотелось перебраться куда-то подальше от шумной городской жизни и заняться преимущественно садом-огородом. Одинокая фиалка все еще не зацветала. Она печально свесила свои листочки и, если бы умела говорить, вероятно, попросила бы избавить ее от страданий. Возможно, Еве стоило поливать ее чаще. На самом деле дома были конфеты – шоколадные батончики, за которые она была готова душу продать – и несколько видов печенья, и шоколад с изюмом и фундуком, ее любимый. Она не была любительницей сладкого, ей просто нужен был круглосуточный доступ к быстрым углеводам, чтобы мозг мог соображать. Она хотела накормить своего спасителя чем-то более существенным, но не была суперхозяйкой и мало что могла приготовить, но хотя бы сделать бутерброды была в состоянии. Мирослав отказался. Рядом с ней есть ему совершенно не хотелось. Другой причиной, почему Ева позвала кудрявого мальчика к себе, был ее интерес. Она знала практически всех своих соседей, и Мира явно не входил в их число. Тогда как оказался у нее во дворе? Ему пришлось рассказать, насколько много он знал. Он еще несколько раз извинился за произошедшее, хотя Ева каждый раз уверяла, что все в порядке, и разрыдалась она не из-за этого. Ева испытала облегчение, когда поняла, что в эти неприятные эпизоды ее жизни Мирослав был рядом. Кто знает, может, в тот момент на кафедре был еще кто-то, и у нее получится написать жалобу на... На что? На домогательство. Ева раньше думала об этом в подобном ключе, но не всерьез. Хотя это слово как нельзя лучше подходило для описания того, что случилось. Возможно, она сама была виновата в этом. Не стоило столько пить, а потом заигрывать с незнакомцем в клубе. Но кто же знал, во что это выльется? Она вспомнила о том, как Илья Александрович трогал ее во время пары и всю дорогу до дома. Стало очень гадко, захотелось помыться. Ева почувствовала, что должна рассказать, что вообще происходит и почему, хотя Мирослав и не задал ей ни одного вопроса об этом. Интимные подробности и произошедшее на сегодняшней паре по биохимии она опустила. Она удивилась, насколько легко было делиться с Мирой этими событиями и переживаниями. Тот не смог ничего ответить, но Ева не винила его за это. Тут даже у Лизы не нашлось бы, что сказать. Мирослав не хотел перебивать Еву, боясь, что эта аура доверия вмиг лопнет, как мыльный пузырь. Немного незадавшееся знакомство налаживалось. Вечерние разговоры на кухне очень способствуют сближению. Есть в этом какая-то романтика. Еве не хотелось отпускать Мирослава домой, хотя она уже не боялась, что ее выследят. Паника отступила, на смену ей пришло умиротворение. Прошло пару часов, так что она рассчитывала, что Илья Александрович уже давно у себя дома. Перед уходом Миры они обменялись своими контактами в соцсетях. К предстоящей контрольной по ферментам Ева начала готовиться с воскресенья. У нее были и другие дисциплины, но только биохимия отбирала столько времени, сил и желания жить. Для подготовки к контрольной по физиологии было достаточно одного вечера, для анатомии и гистологии двух или трех. Некоторые предметы она могла сдать на отлично без подготовки. Ева вспомнила слова своего одногруппника, часто твердившего: «Биохимия, она одна, как мать, как родина». Она улыбнулась и продолжила учить классы ферментов. У нее было плохое предчувствие по поводу предстоящей контрольной. Ева учила биохимию даже в институте, в промежутках между парами, за что Лиза, уже вышедшая после болезни, называла ее биохимической душнилой. Ева понимала, о чем хочет поговорить подруга без слов, поэтому отложила клиническую энзимологию в сторону. Как там с Марком? Не нужно было обладать экстрасенсорными способностями, чтобы задать правильный вопрос. «А я думала, ты не спросишь», — Лиза засмеялась. «Только не завидуй, он идеальный». «Потому что разбирается в 1000 видов альтернативного молока, кофе и кофе на альтернативном молоке? Что ж, ты сорвала джекпот». Ева улыбнулась, потому что при слове «идеальный» непроизвольно вспомнила Миру. Ей стало интересно, есть ли у него девушка и смогут ли они продолжить с ним общение, если она все-таки есть. Еве казалось, что он был бы отличным другом. И, наверное, не только другом. «И это тоже. Что он лекарства мне привозил, ты же уже в курсе?» «Мы с ним столько переписывались, а еще он приезжал ко мне на выходных, и мы всю ночь дневники вампира смотрели». «Какой кошмар!» «Можно мне лишний раз не напоминать, что ты не любишь этот сериал? Я помню, спасибо». «Я не про это. Надеюсь, он не заболеет. Я не переживу эту неделю без сэндвичей с курицей». «Нормально все. Так, ладно, о чем я?» Лиза сделала паузу, чтобы вспомнить. «Точно!» «Я все проверила. Совместимость по именам 93%. По знакам зодиака 100%. сделала расклад Таро. Лиза заметила, как Ева закатила глаза. «Так, прекрати! У нас там все замечательно и трое детей!» Марк для нее был глотком свежего воздуха, тем самым легким ветерком, которого как раз не доставало, чтобы дымка рассеялась, и Лиза смогла четко понять, чего хочет от жизни. И в этот раз даже карты были на ее стороне. «Тебе еще учиться сколько? Когда ты рожать собралась?» Ева засмеялась. «У нас будут близнецы и еще девочка. Близнецы по знаку зодиака». «Да хватит смеяться! Я поняла, ты просто обижена, что я не стала на тебя расклад делать». Лиза изменилась в тоне, стала звучать более серьезно. «Но ты ошибаешься, я сделала. Там все не очень хорошо. Над тобой повисла какая-то угроза. Я не знаю, какая, но будь аккуратна. Держись от него подальше. Ты знаешь, о ком я. Желательно не оставайся с ним один на один. Пожалуйста». «Ладно, ты когда расклад делала?» Ева всегда со скептицизмом относилась к эзотерике, которой увлекалась Лиза. Все эти расклады казались ей чистым шарлатанством. Как куски картона, пусть и заряженные энергией, могли показать чье-то будущее? Просто красивые картинки и щепотка самовнушения. «В четверг». «Боюсь, он больше не актуален». Ева рассказала часть из того, что случилось пару дней назад после отработки по анатомии, и про Мирослава. Что ее преподаватель распускал руки, пока провожал ее до дома, она утаила. Рассказывать о том, что произошло на паре, тоже не стала. Ей не хотелось, чтобы подруга слишком переживала за нее. Еще она понимала, что Лизе все равно сейчас не до этого. Она не придаст произошедшему особого значения и забудет обо всем, как влюбленная рыбка, даже не через 3 секунды, а через 1. Ева подумала, что лучше попытаться пережить все самой, чем встретиться с безразличием. В пятницу все девочки, кроме Евы и Лизы, пришли в юбках. Опытным путем было выяснено, что во всех группах Ильи Александровича, уже успевших написать коллоквиум, студентки, оголившие свои стройные ножки, получали оценки на балл выше. Ева хотела показывать свои знания, а не что-то другое, а Лиза плевать хотела на оценки, биохимию и Илью Александровича, чего советовал и подруге. «Ева Васильевна, а вы контрольный не допущены», — с вызовом сказал Илья Александрович, когда, отмечая присутствующих, дошел до ее фамилии. «Это еще почему? Вы же подписали лабу». Ева подумала, что все ее дело в ее внешнем виде. «Да, но пропуск я не закрыл». Он улыбнулся в предвкушении, так хотелось вывести ее на эмоции, испугать ее. Он прекрасно знал, что все преподаватели закрывали уважительные пропуски, просто подписывая лабораторные. Но все... Она была очень возмущена. Кто он такой, чтобы идти против правил кафедры? Договорить Ева не успела. «Если вы еще не поняли, Ева Васильевна, я не все», — перебил тот свою студентку. «И у меня надо будет отработать пропуск. У вас будет вся пара на это, пока остальные будут писать тест». Еву пытали вопросами все 40 минут, пока ее одногруппники, даже Лиза, которая тоже пропустила занятие по болезни, писали контрольную. Илья Александрович сел к Еве очень близко и держал руку либо у нее на бедре, либо на спинке ее стула так, чтобы можно было незаметно ото всех поглаживать ее. Никого не удивило, что Лизу допустили, хотя она тоже пропустила занятия по болезни. Для всех уже было привычно, что у Ильи Александровича к Еве отношение особое. Лиза хотела возмутиться, но Ева сделала ей знак не вмешиваться. Она не хотела, чтобы у подруги были проблемы. Преподавателя не волновало, что все его студенты переговаривались, сравнивали задания с теми, что им скинули другие группы, или просто в наглую искали ответы в интернете. Для него было куда важнее, что сейчас никто не обращает на них с Евой внимания, даже ее лучшая подружка. Отвлекающий маневр был безупречным. Ева неплохо держалась для человека, испытавшего животный ужас от того, что произошедшее на прошлой неделе, о чем она почти забыла, снова повторялось. Что-то не давало ей закричать, привлечь внимание или просто возмутиться. Она была идеальной, молчаливой жертвой. Ева могла ответить на любой вопрос по ферментам, строение, свойства, примеры реакций, применение в медицине. Могла нарисовать формулу любого кофермента, решить любую ситуационную задачу, пока ее не прекратили спрашивать по теме. Вопросы касались биохимии, но были из других разделов. Илья Александрович понимал, что Ева не знает ответов, поэтому задавал именно их. «Ну же, Ева Васильевна, это же несложно. Нужно просто немного подумать. Будущий врач должен уметь думать». Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Должен. Клиническое мышление. Слышали о таком? Ну же, вы же не глупая». Она не была глупой. Она пыталась соображать, пыталась логически рассуждать вслух, но из раза в раз у нее не получалось попасть именно в тот ответ, который он загадывал у себя в голове. Ева злилась. Только она закрыла все пропуски по болезни, как у нее появились первые в жизни отработки из-за неуспеваемости. К такого рода стрессовым ситуациям у нее не было никакой толерантности. Под конец Илья Александрович сжалился над ней и спросил диагностику инфаркта миокарда с помощью ферментов. Ева рассказала все, что знала, и даже нарисовала три кривых, отражающих зависимость повышения активности трех разных ферментов от времени, прошедшего с момента возникновения инфаркта. Она знала, что на экзамене, который ей предстоит сдавать, этот вопрос задают вместе с графиком. «Что-то вы меня в очередной раз разочаровываете, Ева Васильевна», — сказал он, пока обводил в кружочек в бумажном журнале «НБ». И поставил рядом тройку с минусом. «А я-то думал, вы хотите стать хорошим врачом». Ева старалась не выходить из себя и не поддаваться на эти провокации. Она старалась не думать, что ее только что незаметно ото всех, в том числе и от Лизы, всю облапали. И кроме этого, оскорбили или попытались оскорбить. Понимала, что оценки не влияют на профессиональные качества и что она отлично знает тему. В итоге... Катя после мозгового штурма с друзьями написала тест на «отлично». Она могла даже и не приходить в юбке. Впрочем, другие девчонки тоже. Лиза все писала честно, кое-где отвечала наугад и получила свое удовлетворительно в знак дружеской солидарности. Отработать контрольную Еве сегодня не разрешили. Хотя до конца пары оставалось еще 2,5 часа. Она решила, что пойдет отрабатывать на кафедру. Даже это было лучше, чем оставаться один на один с этим преподавателем. Когда Ева с Лизой покидали аудиторию, они услышали, как Илья Александрович попросил их старосту немного задержаться. Он решил демонстративно перенаправить свое внимание на Катю, чтобы дать Еве понять, что она ему не так сильно и нужна. Ожидал, что так получится усыпить ее бдительность или заставить хотеть его внимания. Катя его абсолютно не интересовала. Ему нужна была другая, и только она. Хотя поиграть с чувствами старосты ему было тоже интересно. Он решил, что займется этим, когда закончит с Евой. Ева же порадовалась, что он наконец-то нацелился на кого-то, кто действительно будет рад такому излишнему интересу. Она надеялась, что ее теперь оставят в покое. Но как же она ошиблась?